Глава 27. Уэйт. Я должен был сказать ей твердое «нет». Уговорить прийти в наш подставной офис, когда вся команда получит четкие инструкции и убедит меня в том, что каждый сыграет свои роли безупречно. Моя ложь уже и так зашла слишком далеко, а любопытство Ремеди растет в геометрической прогрессии. Так что я сдался, когда грёбаный смокинг доставили на день раньше. Это вызвало целый клубок вопросов, и чем больше он разматывался, тем яснее я понимал, что придется взять Ремеди с собой на благотворительный бал. Прежнее с трудом заработанное спокойствие пошатнулось, угрожая рухнуть. Сегодня к основному меню, помимо попытки вычислить объект охоты большого босса, прибавится желание не облажаться перед Ремеди и ничем не выдать себя. К счастью, мне не придется переживать за ее безопасность. Не думаю, что доберманы станут рисковать, устраивая погром на таком значимом мероприятии. Линк тоже будет там. А еще я принял небольшую меру предосторожности и закинул приманку для агента. В конце концов, если пока мы попиваем ледяную каву, доберманов существенно отвлечет ФБР, никто из нас не станет возражать. Я готов поделиться добычей в этом конкретном случае. Когда выхожу из гостевой ванной, направляясь в гардеробную, Ремеди возится с макияжем, подчеркивая голубизну глаз и выделяя острые скулы. На ней лишь красный комплект кружевного белья, и я стану как можно быстрее, проходя в гардеробную. Мы не можем застрять дома, когда мир вокруг полыхает. «Что ты наделал?» Резко отворачиваясь от зеркала, Ремеди быстрыми шагами направляется в гардеробную, выглядя шокированной и, возможно, чуть более сердитой, чем следовало бы. «Это просто волосы». Виновато избегая ее прямого взгляда, провожу рукой по голове. Короткие волоски царапают кожу ладони. Это непривычное чувство после стольких лет. Конечно, я не идиот, и некоторые из приглашенных знают меня в лицо. Но так все равно будет проще не привлекать к себе дополнительного внимания. Вчера я долго раздумывал над тем, как начать все с чистого листа. Считайте эту маленькую слабость перемоткой к той ночи, когда мы впервые повстречались. Я хочу новый шанс с ней. «Просто волосы», — хватая воздух ртом, повторяет Ремеди. «Так драматично». «Ты особенно прекрасна, когда раздумываешь над тем, стоит ли меня ударить». Посмеиваюсь, наклоняясь, чтобы поцеловать надутые губы, пока Ремеди не успела нанести помаду. Они отрастут. «Даже не знаю, что сказать. К этому определенно нужно привыкнуть», — задумчиво произносит она, дотрагиваясь с опаской до моей новой стрижки. Ее оценивающий взгляд переходит на лицо. «Теперь ты выглядишь серьезнее. В чем дело? Пытаешься быть похожим на скучных придурков, которых так презираешь?» «У меня получается?» «В некотором смысле. За исключением того, что на самом деле ты кто угодно, только не скучный. А еще ты не любишь миссионерскую позу». «Кто тебе такое сказал? Я люблю какую угодно позу, если это означает, что мой член в итоге подружится с твоим телом». Говоря все это, я незаметно оттесняю Ремеди к стене, прижимая к полкам. «Но так как? Если бы ты очнулась в больнице и перед тобой сидел этот я, что бы ты сделала?» «Мне плевать, как ты выглядишь, Уэйт». Она поднимает вторую руку, проводя по линии роста волос. «Не внешность делает тебя тем мужчиной, с которым я согласилась провести остаток жизни». «Что, если я набью пару татуировок у себя на лице?» «Тогда напиши там Ремеди. Пусть все знают, что ты только мой». Она скользит губами по моей челюсти, поднимаясь к уху, чтобы прошептать. «Пока смерть не разлучит нас, верно?» Однажды она уже попыталась, но мы выжили. Доказательство нашей стойкости теперь течет по ее венам. Ремеди резко отстраняется, облокачиваясь на стеллаж. Мой взгляд непроизвольно цепляется за резинку на ее запястье. Она даже не представляет, что эта вещь гораздо более значима, чем кольцо, но до сих пор носит ее, не снимая. Сразу после больницы Ремеди сказала, что чувствует в этом странную необходимость. Теперь, кажется, это было целую вечность назад. «Если ты как можно скорее не оденешься, я не выпущу тебя из спальни». Движения ее рук в сочетании с греховным видом делают мой член болезненно твердым. «О, нет! Я не упущу шанс познакомиться с твоими друзьями». «Даже не сомневался». Смеюсь, чтобы скрыть волнение. «Но вы уже знакомы». Я весьма размыто проинструктировал Линка о том, как вести себя, если он заметит что-нибудь странное, и попросил его подыграть. Надеюсь, он вообще слушал, потому что односложные ответы звучали как-то уж чересчур рассеянно. Наверное, стоило уточнить, что под странностью я подразумевал новую фазу своего безумия. Что поделать, в присутствии Ремеди я теряю голову. Для нее этот бал на 800 гостей — простое мероприятие, где мы жертвуем огромные средства во имя спасения морских животных, которым грозит вымирание. Периодически мы посещаем подобные места, чтобы сливаться со средой, в которой приходится работать. Сегодня будет немало тех, кто рано или поздно окажется в нашем списке дерьма. Это лишь вопрос времени. Как бы я ни любил запачкать руки, легче выпытать секреты, улыбаясь и чокаясь бокалами, чем запихивая кого-нибудь в багажник и вывозя в лес. «Ну да, точно». Щелкнув пальцами и ткнув в мою сторону указательным, она бежит собираться, а мне приходится поправлять стояк, глядя, как круглая попка удаляется, становясь недосягаемой. Помогаю Ремеди выйти из такси в сотый раз за последний час, желая, чтобы технология невидимости поскорее стала доступна. Она выглядит ослепительно и горячо в струящемся кроваво-красном платье в пол. Несмотря на консервативный круглый вырез и длинные рукава, этот образ не оставляет ни капли сомнений в том, что теперь до конца вечера все будут пялиться только на нее. «Вот тебе и план не привлекать внимания», — бормочу себе под нос, расплачиваясь с таксистом. И да, это во мне бурлит ревность. «Ты что-то сказал?» Восхищенный взгляд Ремеди остается прикованным к шикарному поместью, освещенному лучами фонарей и прожекторов. «Да, что ты выглядишь потрясающе, и у меня заканчиваются слова, чтобы описать, насколько ты красива». Я прижимаюсь губами к ее виску, сканируя прилегающую территорию. На большой подъездной площадке, открытой специально для таких масштабных мероприятий, уже припаркованы с два десятка дорогих машин. Некоторые гости прибывают вместе с нами. Пока достаю пригласительный, мой взгляд не перестает блуждать по охранникам. Скорее всего, дополнительно к основному штату был приглашен частный подрядчик, нанимающий бывших морпехов и спецназовцев. Все кажется довольно продуманным, пока я не присматриваюсь, замечая, как двое охранников переговариваются, явно смеясь над какой-то шуткой, даже не глядя в сторону потока прибывающих гостей. Еще один из людей в форме прихрамывает, патрулируя периметр. Его автомат висит в неудобном для быстрого реагирования положении, что выдает в нем либо давно списанного со счетов бывшего военного, либо дилетанта, что едва успел засвидетельствовать реальный бой, прежде чем получить ранение. Ставлю на второе. «Ты какой-то нервный». Глаза Ремеди наконец перестают перебегать от человека к человеку и останавливаются на мне. «Расслабься! Что может пойти не так?» Конечно, она имеет в виду встречу с Линком и Наоми. Мне пришлось солгать, уже сбился со счета в который раз, что друзьям пришлось держаться в стороне, чтобы не вызвать внезапные рецидивы памяти у Ремеди. И поскольку, опять же, с моих слов, она не так давно с ними знакома, то ей не пришло в голову возражать. «Господи, я попаду в ад по одной только этой причине и буду вариться в котле, обернутой собственной паутиной лжи. Просто не люблю толпу», что, по сути, является правдой. «Смотри, там ребята». «Вот вы где!» Громко зову, разрушая очень интимный момент между Линкольном и Наоми. «Простите, мы застряли в пробке». Линк выглядит озадаченно, переходя от убийственного гнева к удивлению. Его серые глаза слегка расширяются при виде моей спутницы. Я не стал напоминать ему о клубе, надеясь, что он не узнает ее без броского макияжа в виде маски. «Привет. Я Ремеди, но вы, наверное, и так знаете». Протянув руку, но вовремя спохватившись, хихикает она. Глаза Линка становятся еще круглее, сканируя кольцо на ее пальце. Он утыкается в меня какого хрена взглядом, без какого-либо изящества рассматривая мой смокинг и новую прическу. «Ну давай же, дружище, вспомни наш разговор!» На лице Линка нет ни унции понимания. Тогда я раздраженно вздыхаю, незаметно качая головой, что сигнализирует о том, чтобы он фильтровал все, что скажет. Я должен был догадаться, что идиот не слушал ни хрена из того, что было сказано по телефону. «И ты у нас...» Он задает вопрос, обращаясь к Ремеди, и я почти вслух кричу, чтобы он заткнулся, потому что мы вот-вот окажемся за пределами безопасной территории. Краем глаза наблюдаю, как Ремеди задумчиво сужает глаза, приветливая улыбка сползает с ее лица, а потом она смотрит прямо на меня в замешательстве. «Линк просто шутит, малышка», — отвечаю, царапая зубами друг от друга. «Не каждый же день моя невеста теряет память». Мне удается вымученно улыбнуться, пиджак смокинга внезапно становится на 2 размера теснее. И вместо того, чтобы сорвать его с себя, я просто чешу затылок. «Твоя кто?» На этот раз кричит Наоми. Ее глаза в секунде от того, чтобы выкатиться из глазниц, а рот широко открыт то ли для нового крика, то ли от шока. Линк не только не слушал, но и не проинструктировал Нао. Теперь мне приходится иметь дело с этим. Почему вокруг меня вечно одни дилетанты? «Видишь, они просто прикалываются», — говорю, глядя на сбитую с толку Ремеди, глазами умоляя их обоих заткнуться. «Это Линкольн и Наоми, наши друзья, ты их вспомнишь». Снова целую Ремеди в висок, в основном для того, чтобы успокоиться, вдохнув ее чистый аромат. Только тогда я вижу, как заторможенность Линка сменяется крохотной долей осознания. «В любом случае, я рада познакомиться. Снова». Робко смеется Ремеди, и мои плечи расслабляются. Она верит. «Мы будем у бара». Коротко бросаю, решая дать им время на осмысление, пока отхожу с Ремеди. Я должен увести ее подальше и прощупать почву. Позже я найду Линка и дам ему инструкции, кого нужно искать. У меня есть некоторые догадки, так что исключить пару имен не будет лишним. В его очки встроена целая распознавательная система. Вот она-то нам и поможет. Но для начала я хочу выпить и потанцевать со своей невестой. Ремеди. Несмотря на роскошество вечера, я никак не могу побороть ощущение, что мне здесь не место. Подозреваю, что и раньше я не часто бывала на подобных мероприятиях. Я никого здесь не знаю и чувствую себя неудачницей в окружении толстосумов, наслаждающихся общением. А наши друзья, если они вообще таковыми являются, ведут себя так, будто видят меня впервые. Уэйт думает, что я купилась на историю о врачебном запрете и бла-бла-бла. Но я собираюсь выяснить, какого чёрта он скрывает. Изучаю свое отражение в зеркале в уборной, злясь на то, что мозг не подчиняется моему желанию вытащить спрятанные в нем воспоминания. Миниатюрная блондинка в изящном платье, бледно-розового цвета, выходит из кабинки и одаривает меня сверкающей стеснительной улыбкой. Она моет руки, пока я продолжаю стоять, гипнотизируя зеркало. В ее мягких чертах есть что-то почти детское, невинное. Серо-голубые глаза такие огромные, что она похожа на сказочное существо. «Мне нравится твой кулон». Говорю, сама не зная зачем, мысленно отмечая, как золотая звезда, усеянная бриллиантами, сияет на тонкой шее. Скорее всего, мы никогда не увидимся, но потребность что-нибудь сказать внезапно неуправляема. «О, спасибо! Он исполняет желание, стоит только попросить!» Мелодично говорит девушка, и я сдерживаю ухмылку. Жаль, что это чушь. Было бы здорово, если бы ее кулон вернул мне память. «А мне нравится твоя резинка!» Она кивает в сторону аксессуара, что так несуразен и не сочетается с моим платьем. Я улыбаюсь, проводя кончиком пальца по запястью. Так много трепетных моментов было пережито, но ни один не сравнится с днем, когда я стала обладательницей значительной части чужого прошлого. «Это подарок», не задумываясь, выпаливаю, с теплом лелея потертую временем вещь. Мой взгляд резко поднимается к зеркалу, и я отшатываюсь, внезапно глядя на себя другими глазами. Девушка бросается вперед, видя мой испуг. «Что такое?» Она протягивает руку, чтобы дотронуться до меня, но голова начинает кружиться с такой силой, что я хватаюсь за раковину. «О, боже мой! Это был подарок! Его подарок!» Почти кричу, ошарашенно глядя перед собой. Картинки в моей голове по-прежнему хаотичны, но теперь они приобретают более четкие формы. Я снова смотрю на звезду, висящую на шее девушки, и меня пробирает озноб. «Никогда не снимай его. Он действительно исполняет желание». Бормочу, находя точку опоры. «Я же говорила...» Просто отвечает она. «Ты в порядке?» «Да. Мне просто нужно найти кое-кого. Еще увидимся». На самом деле, это банальная вежливость. Я спешу. Мне просто необходимо разыскать Уэйда, который сказал, что отправится за напитками, пока я буду в дамской комнате. «Чёрта с два, он говорил правду!» Звенит в голове голос, так похожий на мой. «Привет, Ремеди. Скучала по мне?» Ехидно спрашивает Дороти. «Срань господня!» Я едва перебираю ногами, путаясь в платье и все больше злясь на себя, но сильнее всего на него. Я выпотрошу мерзавца голыми руками. Свирепо оглядываю толпу, жалея, что Уэйд сбрил свои красные волосы. «Чёртов гений! Теперь его едва ли можно отыскать, не обойдя весь этот огромный зал!» «Не меня ищешь?» Раздается над ухом, и жар чужого дыхания обжигает кожу, когда твердое тело оказывается позади, прижимаясь вплотную. Это так интимно, что почти непристойно. Я крепче сжимаю кулаки, собираясь ударить его прямо в челюсть. «Я раздобыл это. Там у бара настоящая алкогольная лихорадка». Уэйд разворачивает меня, отводя подальше от оркестра и шумихи, протягивая бокал ледяного шампанского. Я делаю один очень долгий глоток, останавливаясь в ярко освещенном подобии гостиной, переходящей в серию коридоров. Всматриваясь в улыбающееся лицо своего так называемого жениха, я собираюсь плеснуть в него остатки напитка, чтобы навсегда смыть с него эту долбанную ухмылку. «Почему ты так на меня смотришь?» — спрашивает он, делая глоток из своего бокала. Я как раз открываю рот, чтобы ответить, но тут раздается громкий хлопок, за которым следует еще один. Стекла гостиной вылетают, и стена рушится. Взрывная волна несется, отбрасывая нас в противоположном направлении.